Мужчина припарковал машину в 100 метрах от подъезда и приготовился ждать. Конечно, он не знал, как выглядит эта запасная подружка, но рассчитывал, что догадается. Вряд ли сюда в это время молодые женщины ходят табуном. И правда, за 5 минут в подъезд вошли две пенсионерки и один мальчишка-подросток. И вдруг дверь открылась, и Митрофан вышел на улицу, оглядываясь по сторонам. Что за черт? Он пробыл в квартире всего несколько минут. У него сорвалось и второе свидание? Или он заходил в квартиру по какому-то другому делу? Мужчина внимательно пригляделся к Митрофану. Тот шел довольный, как будто сделал какое-то важное дело, и в руках битком набитый пластиковый пакет. «Это непорядок. Митрофанушка выходит из-под контроля. Тайком проворачивает какие-то собственные дела. Надо будет усилить воспитательную работу». А хотя, ну да, это же он припасы несет, что приготовил до свидания. Вина дешевую бутылочку, закуску немудреную, конфеты, все понятно. Экономный какой, зашел и обратно забрал, не пропадать же добру. Митрофан направился обратно к метро. Мужчина в машине подумал, не стоит ли остановить его и поговорить серьезно, со всей строгостью, но тут увидел, что к знакомому подъезду подошла молодая, привлекательная женщина. Он сразу же забыл про Митрофана. В затылке начало пульсировать, в животе возникло знакомое тянущее чувство. Ему мучительно захотелось провести с этой женщиной ритуал. Он представил ее на алтаре, беспомощную, покорную. «Нет, нельзя. Слишком опасно. Нельзя полагаться на случай. Все должно проходить по плану. Мерзавец Митрофан. Из-за него сорвался сегодняшний план, а ведь все было так хорошо продумано». Молодая женщина открыла дверь и скрылась в подъезде. Мужчина проводил ее тоскливым, голодным взглядом. Какой подходящий экземпляр! Как хорошо она смотрелась бы на алтаре! Мужчина сжал кулаки, постарался успокоиться, постарался дышать медленно, ритмично. Вдох на 5 счетов, выдох на 10, вдох на 5, выдох на 10. Ничего не помогало. В затылке пульсировало все сильнее. Нет, нужно взять себя в руки. Нужно уехать отсюда. Все равно эта женщина уже ушла. Она в безопасности за дверью своей квартиры. Он даже не знает, где она. В затылке тяжело пульсировала кровь, перед глазами мелькали цветные пятна. Взять себя в руки, уехать, пока не поздно, пока не случилось что-то непоправимое. Мужчина уже включил зажигание. Мотор ровно и мощно заурчал, но в это время дверь подъезда снова открылась, и на пороге появилась та самая девушка. «Это судьба», — понял он. «Она сама идет в его руки». Молодая женщина шла вдоль дома, опустив глаза, не оглядываясь по сторонам. Мужчина догнал ее на машине, распахнул дверцу, выскочил и окликнул. «Девушка, вы телефон уронили». Она остановилась, недоуменно оглянулась. Мужчина стоял позади, протягивая айфон в золотистом футляре. Девушка наморщила лоб, машинально потянулась к сумочке, потом встряхнула головой. «Нет, это не мой». «Точно? Вы посмотрите». Мужчина подошел к ней совсем близко, вложил айфон в ее руку. Девушка невольно сжала ладонь и негромко вскрикнула. Маленькая игла, прикрепленная к корпусу телефона, вонзилась в ее руку, впрыснула под кожу некое лекарство, которое тут же проникло в кровь, достигло нервных окончаний. «Что? Что это?» — пролепетала девушка слабеющим голосом, и ноги ее начали подкашиваться. Мужчина не терял времени зря. Он осторожно, с видимой заботой, приобнял ее, подхватил и повел вяло сопротивляющуюся жертву к своей машине, негромко приговаривая: «Не бойся, не бойся, милая, все будет хорошо, все будет очень хорошо, вот увидишь». Со стороны казалось, что он ведет свою знакомую, может быть, даже жену, которой внезапно стало плохо, может быть, женщина на раннем сроке беременности. Он подвел ее к машине, осторожно, заботливо усадил на пассажирское сиденье, застегнул ремень, подтянув его по размеру, потом обошел машину и сел за руль. Покосился на нее, девушка сидела в расслабленной позе, голова откинута на подголовник. Глаза полузакрыты, в них недоумение и растерянность. Удовлетворенно кивнул, выжал сцепление и поехал. Благо, ехать было недалеко, здесь же, на Васильевском острове, в одном из его многочисленных проходных дворов, находилось его логово, подвал, куда ввела выщербленная каменная лестница. В душе у мужчины серебряными голосами пели фанфары. Он справился, она в его власти, и скоро, совсем скоро, он сможет провести ритуал. Уже через 10 минут он въехал в хорошо знакомый двор, остановил машину, огляделся. Во дворе, как обычно, не было ни души. Он заглушил мотор, вышел из машины, обошел ее, открыл дверцу со стороны пассажирского сиденья. Он хотел уже вытащить девушку из машины, но почувствовал какую-то неясную тревогу и подошел к лестнице, ведущей в подвал. И там, на нижних ступеньках лестницы, он увидел сидящего на корточках бомжа. Старый бомж в куртке с надвинутым на глаза капюшоном. Неужели это тот же бомж, который подходил к нему возле станции метро? Старый, грязный бомж, чем-то неуловимо похожий на него самого. Как он успел добраться сюда? И как он нашел этот подвал? Мужчина спустился на несколько ступенек, наклонился и хрипло проговорил: «Ты что, следишь за мной? Кто ты такой, черт бы тебя побрал? Что тебе от меня нужно?» Бомж испуганно взглянул на него, распрямился и забормотал: «Да меня здесь каждая собака знает, Порфирьич я. Кого хочешь, спроси, каждая собака. Вали отсюда!» — прохрипел человек в капюшоне и уставился на бомжа своими ледяными глазами. «Вали отсюда, пока жив». Лиза вошла в подъезд, подошла к лифту, нажала кнопку, но ничего не произошло. Кнопка не засветилась, мотор не заработал, кабина не пришла в движение. «Вот черт, опять лифт не работает». «Ладно», — подумала девочка, — «оно и лучше. Пойду пешком, а то говорят, что я толстею». На то, что так говорили разные взрослые тетки, Лизе было наплевать. Но сегодня она перехватила насмешливый взгляд Верки Селезневой. А вот это уже неприятно. Тяжело вздохнув, она зашагала вверх по лестнице. Лиза поднялась уже до 5-го этажа, когда сверху донеслись тяжелые шаги и какой-то странный равномерный стук. Подняв голову, девочка увидела спускающуюся сверху соседку, Римму Петровну. Римма жила здесь, сколько Лиза себя помнила, и еще гораздо дольше. Римма тяжело дышала, она тащила тележку на колесиках с каким-то своим дурацким барахлом. Эта-то тележка и стучала по ступенькам своими колесиками. Тук-тук-тук. Лиза оглядела соседку и передернулась. «Неужели, — подумала она, — и я когда-нибудь буду старой? Нет, не может быть. К тому времени обязательно придумают какие-нибудь таблетки, чтобы не стареть». «Здрасте, Римма Петровна», — проговорила Лиза сквозь зубы и попыталась обойти соседку, но та остановилась и тележку свою развернула, так что мимо никак не пройти. «Здравствуй, Лиза», — проговорила она основательным тоном. не так, как здороваются мимоходом соседи, а так, как приступают к долгому и серьезному разговору. Вот только этого еще не хватало. «Здрасте», — повторила Лиза, — «а можно мне пройти? Пропустите меня, пожалуйста». Но Рима как будто не расслышала ее просьбу. Внимательно оглядев девочку, она проговорила: «Что-то я Лену давно не видела». Лиза ничего не ответила, да, собственно, и вопроса никакого не было, так, сотрясение воздуха, ну, не видела и не видела. Но Римма Петровна не сдавалась. «Она что, уехала куда-нибудь?» «Ну да, уехала», — пробормотала Лиза, невольно отведя глаза. «А куда же она уехала?» «Не знаю, откуда мне знать», — огрызнулась Лиза. «Так-таки и не знаешь». Соседка сверлила ее взглядом. «Она что, ничего вам не сказала?» «Не сказала», — неохотно призналась Лиза. «Может быть, в отпуск?» — не отставала Римма Петровна. «Ву-ву, наверное, в отпуск», — ухватилась Лиза за ее предположение. «Конечно, в отпуск. Куда же еще?» «А куда же в отпуск-то?» «Откуда я знаю?» — вспылила Лиза. «Она мне не докладывает. Можно мне пройти?» Но Римма Петровна опять как будто не услышала ее просьбу. «Она тебе ничего не рассказывала? Куда собирается? С кем? Надолго ли?» «Ничего не рассказывала», — хмуро ответила Лиза. «С чего бы ей рассказывать? А она чемодан собирала?» — задала Римма Петровна следующий вопрос. «Купальники всякие, платья». «Ничего она не собирала», — ответила Лиза резко. «Ушла и все». И только когда эти слова вылетели из ее рта, поняла, что они значат. И еще поняла, что Рима теперь точно не отстанет. «Просто ушла», — переспросила соседка, и голос у нее стал какой-то странный. «Просто ушла. И 3 недели не возвращается. А мать твоя в полицию не обращалась?» «В какую еще полицию?» — скривилась Лиза. «Зачем ей в полицию? Почему в полицию?» «Потому что, когда человек пропадает, обращаются в полицию. А вообще, что твоя мать об этом думает?» Лиза хотела сказать, что думает мать по поводу Лениного исчезновения, но вовремя прикусила язык. Незачем этой тетке все выбалтывать. Мать — это все-таки мать. «Сами ее спросите, что она думает», — выпалила она вместо этого. «У нее спросишь», — протянул Рим Петровна. «В ответ такого наслушаешься». «А я-то тут при чем?» — фыркнула девчонка. «При том, что Лена — тетя твоя, родная сестра твоего отца». «Близкая, между прочим, родня». Проговорив эти слова, Римма Петровна замолчала, и молчание было такое значительное, как будто в нем, в этом молчании, было больше смысла, чем в любых словах. Потом она снова заговорила, и голос у нее был какой-то непривычный. «Я ведь ее помню совсем маленькой девочкой», — проговорила Рима этим непривычным голосом. — «Меньше, чем ты сейчас». — «Я не маленькая», — возмутилась Лиза. — «Ну да, ты совсем взрослая», — поддакнул Рима, и не поймешь, то ли всерьез, то ли с насмешкой. — «Вот я и думаю. Если ты взрослая, должна думать по-взрослому». — «Можно мне пройти?» — повторила Лиза. Римма Петровна кивнула, отодвинула свою дурацкую тележку, и Лиза прошмыгнула мимо нее мышкой и одним духом взлетела на свой 6-й этаж и влетела в квартиру и заперла с собой дверь, и только тогда перевела дыхание. «Будут тут еще всякие старые тетки учить ее, что она должна делать и как думать. Она сама все знает». Но тут она вспомнила Лену, и ей, правда, стало как-то неуютно. Вообще-то Ленка была хорошая, даже, пожалуй, прикольная. Она понимала ее, Лизу, гораздо лучше матери, и теперь Лизе ее здорово не хватало. И действительно, куда она могла подеваться? Прошло уже 3 недели, от нее ни слуху, ни духу, правда? Странно это. У самой Лизы это время выдалось непростым. В классе все сложно. И с Вовкой Матвеевым они подцапались, так что она не очень-то задумывалась о Ленином исчезновении. В конце концов, Ленка взрослая, пускай она сама о себе думает. Ну, на самом деле, все и правда очень странно. Насчет отпуска это она просто так ляпнула, чтобы Рима от нее отвязалась. Если бы Лена собиралась в отпуск, она бы хоть что-то об этом говорила и чемодан бы собрала. Билеты показала, путевку, велела Лизе ее цветы поливать. Нет, тут что-то другое. Лиза вспомнила, еще одна тетка совсем недавно интересовалась Леной. Это, как ее, Надежда, Надежда Николаевна. Вот уж ей-то Лена зачем понадобилась. Сказала, что она с Лениной работы, но потом выяснилось, что наврала. Лиза еще немножко подумала и зашла в Ленину комнату. За эти 3 недели она сюда не заглядывала, как-то было не до того. И вообще у них так сложилось, что ни Лена в ее комнату без нее не заходила, ни она в Ленину. Как говорится, личное пространство. У каждого человека оно должно быть. И вот сейчас Лиза зашла в комнату и огляделась. За 3 недели все здесь покрылось тонким слоем пыли, нежным, как серая замша, но вообще комната выглядела так, как будто хозяйка просто вышла отсюда на минутку, ну или на пару часов. Если бы Лена куда-то надолго собиралась, она бы не оставила кофточку, брошенной на диван, и колготки на спинке стула. Ленка была аккуратная, и Лизу все время пилила: «Убирай вещи, вытирай пыль, постель застилай, а то у тебя не комната, а конюшня. Караван-сарай просто». И не обидно так говорила, просто подшучивала. Мать, если увидит, то сразу разорется, как будто Лиза у нее деньги из кошелька тырит. А у самой в комнате такой кавардак бывает. Конечно, если у нее какой-нибудь бойфренд ночует, тогда все блестит. Она хочет на него впечатление произвести и убирается. Противно вообще-то. Ленка не такая. Все у нее в порядке. Все вещи на своих местах. По выходным генеральную уборку делает. Лиза решила на всякий случай проверить еще одну вещь и открыла платяной шкаф. Ей этого очень не хотелось сделать после того, что случилось с отцом. У нее даже руки задрожали. И она на мгновение зажмурилась, представив, что она может там увидеть. Но в шкафу не было ничего страшного. Зато Лиза увидела Ленин чемодан. Небольшой розовый пластиковый чемодан стоял в шкафу рядом с летней обувью. Да, значит, отпуск определенно отпадает. Чемодан у Лены был единственный. Она купила его со скидкой в дорогом магазине. Мать еще тогда гадость какую-то сказала. На всякий случай Лиза выдвинула ящик с бельем и нашла там несколько купальников. Новые, хорошие купальники. Ни за что бы Ленка не оставила их, если бы собралась на море. Черт, куда же она тогда делась? Лиза закрыла шкаф и подошла к Лениному столу. На столе тоже был тонкий слой пыли, и еще там был Ленин компьютер, новенький стильный ноутбук. Лиза подняла крышку ноутбука, включила его. Экран засветился. На нем появилась красивая картинка: берег моря, багровый закат, прибой, пальмы. И тут же компьютер затребовал пароль. Пароля Лиза не знала, поэтому она снова захлопнула крышку ноутбука. И стала один за другим выдвигать ящики стола. В левом верхнем ящике лежали всякие платежки и квитанции, еще разные документы. В дальнем углу Лиза нашла 2 паспорта, внутренний и заграничный. Ну, значит, отпуск точно отпадает. И не только отпуск. К Куда, интересно, человек может уехать без документов? Без паспорта не пустят не только на самолет, но и в поезд. Лиза вздохнула и выдвинула второй ящик. В этом были какие-то компьютерные диски, в основном офисные бухгалтерские программы. Лиза перерыла их, не нашла ничего интересного и задвинула ящик. После этого она выдвинула верхний ящик справа. Он был набит больше двух левых. В нем лежали разные блокноты, просто исписанные листы бумаги, видимо, какие-то Ленины рабочие записи. В общем, с Лизиной точки зрения в нем не было ничего интересного. Оставался последний ящик, нижний справа. Лиза попыталась его выдвинуть, но ящик не шелохнулся, он был заперт. Но не могла же Лиза отступить. Если этот ящик заперт, значит, в нем-то и лежит что-то самое интересное, что-то самое важное. Может быть, там-то она и найдет что-то, что откроет ей тайну Лениного внезапного исчезновения. Что-то, что все ей объяснит. Кроме того, у Лизы появилось какое-то странное чувство, словно что-то зовет ее из этого ящика. Что-то особенное, что-то, от чего сама ее жизнь изменится. Лиза осмотрела ящик. Что-то с ним было не так. Обычно, если ящик запирают, значит, у него должны быть замок и, соответственно, хоть какая-то замочная скважина. Но у этого ящика никакой скважины не было. Внешне он ничуть не отличался от трех остальных ящиков. Лиза была девочка не глупая, особенно хорошо у нее было развито пространственное воображение. Всякие головоломки она разгадывала быстрее всех в классе. Вот и тут она немного подумала, прикинула так этак и поняла, что раз в передней стенке ящика нет ни замочной скважины, ни какой-то защелки, значит, что-то подобное должно быть сзади. Ну, как добраться до задней стенки, если ящик не выдвигается? А вот как. Лиза выдвинула верхний правый ящик до самого конца, вытащила его из стола и поставила на пол рядом со столом. Теперь она заглянула внутрь стола и, как и думала, обнаружила в заднем конце нижнего ящика небольшую задвижку. Она сдвинула рычажок задвижки, и нижний ящик легко выдвинулся. Лиза испустила победный вопль и склонилась над заветным ящиком. Она сама не знала, что ожидала здесь увидеть. Ну уж не золотой ларец с драгоценностями, откуда он у Лены? Но все равно то, что она увидела, разочаровало девочку. В передней части ящика, который она увидела в первую очередь, лежал простенький старый альбом для фотографий в синей картонной обложке. Лиза не понимала этой допотопной манеры хранить фотографии в альбомах. Это сколько же места они занимают? Гораздо удобнее держать их в компьютере, в цифровой форме. И место ноль. И всегда можно выставить в социальные сети. Тем не менее, Лиза вытащила альбом из ящика, положила его на стол, открыла. Раз уж Лена хранила этот альбом в секретном ящике, значит, в нем должно быть что-то важное. Она сама не знала, что ожидала увидеть, но ничего особенного в этом альбоме не было. Были в нем старые, выцветшие снимки семьи, мать с двумя детьми, мальчиком и девочкой. Те же дети с отцом, потом мальчик и девочка отдельно. Девочка была немного полноватая, но довольно симпатичная. Она показалась Лизе очень знакомой. Лиза перевернула следующую страницу, увидела ту же девочку чуть постарше, и тут поняла, кого она ей напоминает. Эта полненькая девочка была очень похожа на саму Лизу. Тут же до Лизы дошло, кто эта девочка. Это же ее пропавшая тетя Лена, сестра ее отца. Только много лет назад, а мальчик рядом с ней — это и есть отец. Мать выкинула все его фотографии, но хоть у Лены они сохранились.